прежде чем войти в тело, прости. Когда я пытался сосредоточить внимание на внутреннем теле, то испытал сильный дискомфорт. Появилось чувство тревоги и даже слабая тошнота. Поэтому я не смог ощутить то, о чем вы говорите. То, что ты почувствовал, была давнишняя, застарелая эмоция, о наличии которой ты, возможно, не подозревал, пока не начал сосредотачивать внимание на теле. Если ты с самого начала не уделишь ей некоторого внимания, то эта эмоция будет мешать тебе в обретении доступа к внутреннему телу, лежащему под ней на более глубоком уровне. Внимание не означает, что ты начинаешь о ней думать. Это означает лишь наблюдать за эмоцией, чувствовать ее полно и таким образом быть ей признательным и принять ее таковой, какая она есть. Некоторые эмоции идентифицируются легко. Гнев, страх, печаль и так далее. Иным подобрать ярлычок труднее. Это может быть лишь смутным чувством беспокойства, тяжести или скованности, и находиться где-то на полпути между эмоцией и физическим ощущением. В любом случае имеет значение не то, можешь ли ты прикрепить к эмоции ментальный ярлычок, а способен ли ты как можно полнее превратить ее ощущение в осознавание. Внимание является ключом к трансформации, а полное внимание также включает в себя и принятие. Внимание подобно лучу света. Это сфокусированная сила твоего сознания, которая все трансмутирует в саму себя. В полностью работоспособном организме срок жизни эмоции очень короток. Она подобна скоротечной ряби или волне на поверхности твоего бытия. Однако, когда ты не присутствуешь в теле, эта эмоция способна оставаться внутри тебя на протяжении нескольких дней или даже недель. Или на той же частоте может объединяться с другими эмоциями, сливаться с ними, становясь телом боли, паразитом, который годами может жить внутри тебя, питаясь твоей энергией, приводя к физическим заболеваниям и делая твою жизнь жалкой и убогой. Поэтому перенеси внимание на ощущение эмоций и следи за тем, не цепляется ли твой ум за стереотип недовольства, такой, например, как чувство вины, самоуничижения или негодования, которые эту эмоцию и питают. Если да, то это будет означать, что ты еще не простил. Непрощение часто направляется на другого человека или же на самого себя, но также оно может быть направлено на ситуацию или обстоятельства в прошлом, настоящем или будущем, которые твой ум отказывается принять. Да, непрощение может быть даже в отношении будущего. Это отказ ума принять неопределенность, то, что будущее так или иначе не подконтрольно ему. Прощение служит тому, чтобы отпустить недовольство и таким образом отпустить обиду. Это происходит естественным путем, стоит лишь осознать, что недовольство не служит никакой другой цели, кроме усиления ложного самоощущения. Что значит простить? Простить – это значит не сопротивляться жизни. Это значит позволить жизни прожить себя через тебя. Альтернативами здесь являются только боль и страдания, а во многих случаях даже и физические недуги, которые чрезвычайно сильно препятствуют течению жизненной энергии. Именно в тот момент, когда ты по-настоящему прощаешь, ты возвращаешь свою силу из ума. Непрощение – это та самая природа ума, так же, как и природа созданного умом ложного «я», «я» с маленькой буквы, эго, не способное выжить без раздоров и конфликтов. Ум не может простить. Только ты можешь. Ты становишься присутствующим, ты входишь в тело, ты чувствуешь вибрации мира и спокойствия, исходящие из сущего. Вот почему Иисус сказал: «Прежде чем войти в храм, прости». Твоя связь с непроявленным. Какая связь между присутствием и внутренним телом? Присутствие, то есть чистое сознание, это сознание, возвращенное из ума, из мира форм. Внутреннее тело – это твой канал в непроявленное. И в самом глубоком своем аспекте является непроявленным. Это источник, из которого эманирует сознание, как свет исходит от солнца. Осознавание внутреннего тела есть сознательное вспоминание своего происхождения и возвращение к источнику. Является ли непроявленное тем же, что и сущее? Да, в слове «непроявленное» отрицание как раз и дает понять, выразить то, что невозможно изречь, осмыслить и вообразить. Оно указывает на то, что есть, говоря о том, чем оно не является. С другой стороны, сущее является позитивным термином. Не привязывайся, пожалуйста, ни к одному из этих слов и не начинай в них верить. Это не более чем указатели. Вы сказали, что присутствие – это сознание, возвращенное из ума. Кто же осуществляет его возвращение? Ты. Но поскольку по своей сути ты и есть сознание, то мы могли бы сказать, что это возвращение и есть пробуждение сознания от сна формы. Это не означает, что твоя собственная форма в мгновение ока бесследно исчезнет во вспышке света. Ты можешь оставаться в своей теперешней форме и тем не менее осознавать внутри себя бесформенную и бессмертную глубину. Я должен признать, что это за пределами моего понимания, но все-таки на некотором глубинном уровне я, кажется, знаю, о чем вы говорите. Это скорее что-то похожее на чувство, чем на что-либо еще. Я не обманываю себя? Нет, не обманываешь. Чувство гораздо ближе, чем мысль подведет тебя к истине о том, кто ты есть. Я не могу сообщить тебе ничего такого, чего бы ты в глубине души уже не знал. Когда ты достигнешь определенной степени внутренней соединенности, то будешь распознавать истину сразу же, как только будешь слышать ее. Если ты еще не достиг этой стадии, то практика осознавания тела выведет тебя на необходимую глубину. замедление процесса старения. Между прочим, осознавание внутреннего тела имеет и другие преимущества в физическом мире. Одним из них является значительное замедление процесса старения физического тела. Тогда как внешнее тело обычно старится и увядает довольно быстро, внутреннее тело со временем не меняется, за исключением того, что ты просто можешь чувствовать его глубже и стать им более полно. Если тебе сейчас 20, то энергетическое поле внутреннего тела будет ощущаться таким же, каким оно будет в твои 80 лет. Оно будет просто трепетно живым. Как только твое привычное состояние перейдет от бытия вне тела к бытию внутри тела и присутствию в моменте сейчас, твое физическое тело почувствует себя легче, светлее, живее. Когда в теле присутствует больше сознания, то его молекулярная структура фактически становится менее плотной. Чем больше сознания, тем меньше глубина иллюзии материальности. Когда ты больше отождествляешься с вневременным внутренним телом, чем с внешним телом, когда присутствие становится твоим нормальным состоянием сознания, и когда ни прошлое, ни будущее в твоем внимании больше не доминируют, то ни в психике, ни в клетках твоего тела ты больше не накапливаешь время. Накопление времени, как психологической нагрузки прошлого и будущего, серьезно ослабляет способность клеток к самообновлению. Поэтому, если ты живешь во внутреннем теле, то внешнее тело стареет значительно медленнее, и даже если оно это делает, твоя вневременная суть будет просвечивать сквозь внешнюю форму, и ты не будешь выглядеть старым. А существует ли этому научное подтверждение? Испытай это, и сам будешь подтверждением. Укрепление иммунной системы. Другой выгодной стороной этой практики физической реальности предстает значительное укрепление иммунной системы, происходящее в том случае, если ты живешь во внутреннем теле. Чем больше сознания ты вносишь в тело, тем крепче становится твоя иммунная система. Как будто каждая клеточка пробуждается и радуется. Твое тело любит твое внимание. Вместе с тем, это еще и мощный способ самоисцеления. Большинство болезней находят лазейки в твое тело именно тогда, когда ты в нем не присутствуешь. Если хозяина нет дома, в нем могут поселиться всякие сомнительные личности. Когда ты обитаешь в теле, то нежеланным гостям будет трудновато в него забраться. Но укрепляется не только физическая иммунная система. Твоя психическая иммунная система также значительно усиливается. Она оберегает тебя от негативных ментально-эмоциональных силовых полей, излучаемых другими людьми, которые бывают очень заразными. Обитание в собственном теле защищает тебя не при помощи экранирования от этих полей, а путем повышения частоты вибрации всего твоего энергетического поля. Когда все, что вибрирует на более низкой частоте, то есть страх, гнев, депрессия и тому подобное, существует в виртуальном, отличном от этого порядке реальности. оно больше не вторгается в поле твоего сознания. Или даже если такое происходит, то тебе не приходится этому сопротивляться, потому что оно проходит прямо сквозь тебя. Только не принимай, пожалуйста, на веру и не оставляй без внимания то, что я говорю. Проверь это. Есть простая и вместе с тем очень мощная медитация, направленная на самоисцеление, которую с целью укрепления иммунной системы ты можешь выполнять всегда, когда бы тебе не потребовалось. Она особенно эффективна, когда ты чувствуешь первые симптомы недомогания, однако хорошо работает и при хроническом заболевании, но с условием, что ты будешь делать ее часто и с интенсивным фокусом. Она также будет результативно противодействовать любому разрушению твоего энергетического поля определенными видами негативности. Но эта медитация ни в коем случае не заменит практику ежемоментного пребывания в теле. Иначе говоря, ее эффект будет только временным. Вот эта медитация. Когда у тебя есть несколько свободных минут, особенно вечером, то последнее, что ты сделаешь перед самым отходом ко сну, и первое, что ты сделаешь утром перед тем, как встать, это наполнишь, в кавычках, зальешь, в кавычках, свое тело сознанием. Закрой глаза, ляг ровно на спину. Выбери части тела, на которых в самом начале ненадолго сфокусируешь свое внимание. Кисти, ступни, руки, ноги, живот, грудь, голова и так далее. Как можно более насыщенно и сочно почувствуй энергию жизни, текущую внутри них. Примерно секунд на 15 задержи внимание на каждой части тела. Затем позволь вниманию, подобно волне, несколько раз пробежать по всему телу от ступней до головы и обратно. Это потребует лишь минуту или около того. После этого во всей его полноте почувствуй энергетическое поле своего тела как единое поле энергии. Удержи это ощущение в течение нескольких минут. В это время будь в высшей степени присутствующим. Не переживай, если уму случайно удастся отвлечь твое внимание от тела, и ты в результате потеряешь себя в каком-нибудь раздумье. Как только ты заметишь, что это произошло, просто верни внимание к внутреннему телу.